Ну а в чем проблема-то? По-прежнему не въехал я. Ты у нас командир, вот прикажи им вымыться. Меня не убьют за один намек, честно признался Эшли. Пришлось встать и исполнить указание начальства. Я крикнул Эландеру, чтобы он занялся костром, а сам без предупреждения сгреб обоих гномов за кожаные воротники. И никому ничего не объясняя, пару-тройку раз макнул их с головой, а потом еще слегка прополоскал на мелководье. Родственники реагировали по-разному. Туром визжал, орал, плевался и плакал, как маленький ребенок. А не Туром, наоборот, стоически молчал, зажмурившись и почти не дыша. Как помните, оба бородача абсолютно не умели плавать, а воды боялись как огня. О, а это вроде шутка речи, но архи напрочь лишены чувства юмора, это я помню. Мне еще пришлось как следует встряхнуть обоих, хорошо еще не выжить, и также, держа на весу, поставить поближе к огню. В круглых гномьих глазах плескался один невысказанный вопрос. «За что?» — Эшли попросил. Без стеснения сдал я хозяина. Туром с Нетуром переглянулись, кивнули и взялись за топоры. «От вас пахло домашним скотом!» Даже не поведя бровью, бросил племянник главнокомандующего. «А это сбивало маскировку!» Я не буду лишний раз напоминать вам о значимости нашего похода, если, конечно, вашей тайной целью не является его полный провал и последующий вслед за этим сокращение поголовья эльфов. Опа! Вот такой изощренной дипломатии я еще не видел никогда. Мое уважение к ораторскому таланту юного графа резко взлетело на недосягаемую высоту. Вспыхнувший Эландер мигом схватился за лук и героически прикрыл спину Эшли. Теперь гномы и покоситься не могли в сторону моего хозяина, чтобы стройный эльф не заподозрил их в срыве похода. А ведь именно он нас нанял, и мы идем авансированные эльфийским золотом, а значит, обязаны костьми лечь, но до конца исполнить нелегкий долг наемникам. Пожалуй, я тоже быстренько окунусь. Позаботьтесь об обеде, друзья мои. Эшли мягко улыбнулся и приятельски похлопал бородачей по мокрым кольчугам. Ну вот, теперь на вас радостно посмотреть и приятно понюхать. Свежий ополоснутый гном источает нежный аромат фиалки, не правда ли? Туром и Нетуром нервно уставились друг на друга, посмотрели на сощурившегося эльфа, потом на меня, молча отложили боевые секиры и, обнявшись, заплакали. «Ничего, это чисто психологическая травма. Это быстро пройдет, от гигиены еще никто не умирал». «Арх не скажет никому позор про гномий!» «Гррррр!» Я честно и благородно постучал себя кулаком в грудь. «За эльфом, однако, следи, прирезать нас как бы не вздумал ночью!» Подумав, добавили родственники. «Станется с них, остроухих маньяков, такое!» «Это, конечно, было излишним. Не стоит уж так запугивать своих же. Я отошел по узкой кромке берега, зачерпнул чистой воды, утолил жажду и без спешки вернулся к костру. Развязал мешок с продуктами, разломал на куски хлеб, накрошил крупными ломтями сыр и жесткую солонину из дикого мамонта. Было еще вино, но его разумнее приберечь до лучших времен. Наш вождь, хозяин и командир сплавал на середину. Вернулся обратно, оделся и подскочил к обеденному столу, освеженный и воодушевленный. Впрочем, почти как всегда у этого городского парня вечно в одном месте бурлит неиссякаемый источник оптимизма. Слишком бурно временами, но мы привыкли. Пусть уж, кто без недостатков, мы, что ли?